Глава 15. Ильинский. Но, как ощущение, демон улыбнулся и тут же поймал сознание младших. Стоять, распределение строго по списку. Они, паршивцы, удумали было взять стандартные навыки и характеристики, что его в корне не устраивало. Берите интеллект и восприятие до 100. Навыки цельный, первый, второй, связь, 2 уровня регенерации, второго стрелка и максмена. Применяйте. 7 младших, в одно мгновение ставшие средними, попадали, корчась от боли, вызываемой проводимыми улучшениями. Блин, а он ведь и забыл, как это больно, особенно в начале, особенно массово. Только когда средние марксмены, только что получившие возможность выбора своего прозвища, немного успокоились, он повернулся к оставшейся троице. «Можно я как-нибудь сама выберу?» — заметив пристальный взгляд, сразу спросила Инна. «Конечно, на твой вкус», – пожал он плечами. «У меня получится 1 свободное очко», – сказала Жанна, – «и 15 характеристик. Хочешь что-то посоветовать?» «Но, учитывая все перипетии, думаю, тебе можно пока не распределять вовсе. Пусть свободные наномашины лучше займутся излечением, как и у меня. Потом, если захочешь, сможешь улучшить все, что твоей душеньке угодно». Хотя, учитывая специфику, я бы сказал, что выгоднее всего брать стрелка или рывок. Но тут уж на твое усмотрение. «А мне что брать?» – спросил егерь, предусмотрительно ложась на пол рядом. «Благодаря вам я в очередной раз получил кучу опыта уже до 20 уровня. Куда скажете, туда и вкачаю». «Спасибо за доверие», – улыбнулся сияющий. «Но тут многое зависит от твоего собственного желания. Хочешь ли ты двигаться вперед, познать себя? Или можешь стать сильнее, выносливее и не бояться быстрой смерти? Или наоборот, самому стать смертью, прятаться в тенях, выжидать противников и сеять панику в их рядах?» «Выбор, конечно, многообещающий», — усмехнулся мастер-стрелок. «Но что вам сейчас нужнее?» «Мне?» От такого вопроса демон даже опешил. Хотя он и был до предела честным и рассчитывал на преданность егеря. А ведь мог и просто взять, что ему хотелось, без спроса. «Знаешь, не могу сказать, что ты меня поставил в тупик, но боюсь, что мой выбор будет выгоден в первую очередь мне, хоть я и стараюсь думать обо всех киберах. Это полностью соответствует моему желанию, чтобы вы помогли мне выбрать свой путь». «Что ж, хорошо, но тогда прежде чем мы продолжим, помоги, пожалуйста, перенести всех наверх. У меня появилась правильная мысль, которую я, к сожалению, не осознал раньше. С трудом поднявшись, все же массовое применение усилий пока давало о себе знать, повелитель подобрал несколько автоматов. Если вы можете идти самостоятельно, поднимайтесь. Если еще сможете что-то захватить с собой, будет вообще отлично». Понадобилось 15 минут, чтобы перетащить на 2-й этаж в бронетранспортер японцев все трофеи. Затем Инна и егерь вдвоем подняли и усадили в кресло средних, привязав их страховочными ремнями. И только потом демон, убедившись, что и сам мастер-стрелок как следует пристегнут, отдал ему команду на взятие уровня и новых характеристик. Мужчину тут же выгнуло дугой, а будто он получил приличный разряд тока. Он задергался в конвульсиях, но где-то через минуту затих. Результат был впечатляющим. «Егерь, мастер, с 2 сердцами, 20 уровень. Сила – 100, ловкость – 100, восприятие – 130, интеллект – 130, выносливость – 100, активные навыки, рывок – 2, марксмен, экстренная регенерация. Пассивные навыки. Рукопашник – 2. Регенерация – 3. Крепкий череп – 2. Второе сердце – 1. Стрелок – 2. Мастер». Не бессмертный, конечно, но это впереди. Если вдруг перепадет море опыта, то лучше усилиться самому, а Светоча, как ни странно, проще всего делать из Инны. У нее ж второй уровень истинного «я». Чуть-чуть прокачать и будет хозяин. А там, если доживет, конечно, и до Светоча недалеко. Надо бы ей об этом сказать. Только так, чтобы девушка не восприняла его предложение в штыки. «Не хочу так мучиться», — сказала мастерица, глядя на егеря. «Его же бедного аж трясет». «Ну, у тебя все должно пройти значительно проще. Талант-то один. Главное, не бери навыков, которые для тебя не характерны, и все будет в полном порядке». «Но у меня сейчас все, что прокачано на интеллект. А за одно очко ничего толкового не возьмешь. Ну или придется дальше в него вкладывать и характеристики, и таланты». «А что в этом плохого? У тебя и так больше 200 интеллекта, слегка перекинь характеристики, и тебе хватит для первого уровня хозяина», — усмехнулся демон. «Будешь Светочем в миниатюре». «Не хочется потерять на такой мелочи то, что с таким трудом было накоплено», — заметила Инна. «При перекидывании же теряется 10%, а это многовато». «Всего 15 очков при перекидывании 150, это совсем немного. Но зато ты уже сейчас можешь брать под контроль наших средних, когда это понадобится», — доброжелательно улыбнулся демон. «А к 40-му станешь полноправным Светочем. Разве тебе это было бы неинтересно? Вести за собой братьев и сестер, оберегать их, и чтобы они оберегали тебя?» «С одной стороны, я даже и не смотрела», — призналась Инна. «Ладно, уговорили. Пойду к остальным в кузов и там перераспределю. Надеюсь, это будет не слишком больно». «Не волнуйся, ты выдержишь, главное, не уменьшай выносливость и восприятие. Они вторичные характеристики для взятия навыка Светоча». «Поняла», — вздохнула девушка, пристегиваясь к сиденью страховочными ремнями. Затем выбрала необходимые действия и, взвыв от боли, отрубилась. «Ты, кажется, говорил, что это будет не очень больно», — с усмешкой спросила Жанна. «Разве?» — поднял демон бровь. «Я сказал, что она выдержит. Никто еще не умирал от распределения очков. Так что расслабься, хуже ей точно не будет». «И что мы теперь будем делать, когда все спят?» «Предлагаешь снять потребности?» — спросил сияющий. Рядом с ником «Бессмертный» как раз значилась базовая необходимость в сне, еде и сексе. Правда, выздоровление ей требовалось больше, так что предложение его было скорее шутливым. Но девушка, судя по всему, восприняла его всерьез, потянувшись к молнии на куртке. «Стой! Я с удовольствием тебе помогу, но только после того, как ты восстановишься. Договорились?» «А я-то думала, что это я тебе собралась помогать». Слабо улыбнулась Жанна. «Ты сам-то свои потребности видел? Или твой интеллект позволяет их игнорировать?» «Наверное», — сказал демон, удивленно глядя на индикатор, мигающий четырьмя большими красными буквами. «Странно, я абсолютно не ощущаю такой уж критической необходимости». «Не волнуйся, я не развалюсь по дороге». Девушка продолжила раздеваться. «Но тут же холодно», — запротестовал он, понимая всю глупость ситуации. «Ничего, сейчас станет жарко». Закончили они через полчаса и одновременно. Только когда они начали двигаться в такт, сияющий понял, как же ему не хватало такой простой физической радости. Можно даже сказать физиологической, базовая потребность. Что тут еще скажешь? Сразу после удовлетворения голова на некоторое время стала кристально чистой. Жанна же, одевшись и укутавшись в одеяло, тут же заснула рядом с ним на переднем сиденье в кабине бронетранспортера. Выйдя подышать и собраться с мыслями, он незаметно для себя перетаскал в БТР все припасы из автомобиля. Затем саму машину завел внутрь супермаркета, спрятав за длинной вереницей стеллажей одежды и бесполезной электроники. Он даже оставил в салоне пистолет и несколько магазинов к нему, просто так, на всякий случай. Затем закрыл люк десантного отделения, чтобы никто не выпал по дороге, и выехал на дорогу к следующей точке назначения – небольшому городку на западном побережье Сахалина – Ильинскому. Бронетранспортер спокойно пожирал километры снежной дороги, двигаясь по слежавшемуся насту, как по асфальту. Но через некоторое время демон начал замечать, что за ними пристально наблюдают. Поймать, кто именно это делает, ему не удавалось, но он отчетливо чувствовал на себе враждебный взгляд. При этом взгляд этот его преследовал непрерывно, хотя путь был извилист и пролегал между холмами. Единственным разумным объяснением было то, что на одной из гор есть наблюдательный пункт, с которого происходит слежка. Через 15 минут он вычленил единственную сопку, с которой это было возможно сделать, и, найдя-таки укромный уголок, уже на самом подъезде к городу спрятал БТР между пятиэтажками. Ощущение пристального взгляда мгновенно исчезло. А вот беспокойство, наоборот, возросло. Если за ним следят люди или, того хуже, орки, то вполне возможно, что скоро к нему нагрянет передовой ударный отряд, а братья не готовы. По крайней мере, те, которые спокойно восстанавливаются после подъема уровня в десантном отделении. «Ладно, это же в конце концов город», — рассудил вслух демон. «А значит, и киберы тут должны быть. Кук?» «Да, господин», — тут же ответил ассистент, привязанный к пушке. «Какая максимальная дальность связи мне сейчас доступна, если без перегрева систем?» «Снизу километр, не больше. Но если вы подниметесь на крышу этого здания, то, возможно, сможете охватить больше, по крайней мере, 5, возможно, даже 10», — услужливо ответил пернатый дракон, свернувшись клубком на краю восприятия. «Значит, поднимемся», — подумал сияющий, беря в руки автомат и захлопывая пуленепробиваемую дверцу. «Если что, это немного отвлечет подоспевшего противника и даст возможность братьям внутри подготовиться к обороне». Дверь подъезда оказалась не заперта, а лестница наверх свободна, так что уже через 5 минут он был на крыше дома. С трудом открыв дверь, заваленную сугробом, он вышел на заснеженную поверхность и тут же увидел на горизонте большой черный куб с огромной недвусмысленной вывеской «Завод производства наноматериалов». Осторожно, чтобы не сглазить, демон достал из кармана кубик. Вот тебе и ЗПНМ-70. Собственные, как говорится, персоны. Он даже не знал, радоваться ему или огорчаться. С одной стороны, оказалось, что нужно ему здание всего в 10 километрах. С другой, он отсюда отчетливо видел десятки каннибалов, снующих рядом с ним. Японцы даже обустроили у завода собственную базу, заняли КПП и поставили своих людей на смотровые вышки. То, что его не заметили, было лишь случайностью и нехваткой у них восприятия. Даже с его обновленным отрядом пробить такую оборону было нереально. Впрочем, этот вариант он и не рассматривал. Врубив связь на максимум, он с надеждой открыл в меню вкладку, который не притрагивался уже неделю. В радиусе действия оказались около 1000 братьев самых разных уровней, начиная с самых первых и заканчивая 34-м. Просматривая имена, демон чуть не подпрыгнул от удивления и радости. Дело было совсем не в том, что нашлось целых 5 киберов выше 30-го. Занимая скромное 6-е место по старшинству, обнаружилась его старая знакомая, на которую он возлагал особенно большие надежды. Хамелеон, она же призрак Ксю, поднявшаяся в боях до 30 уровня. И это было поистине замечательной новостью, ведь почти сразу за ней шел весь элитный отряд разведки, 10 бойцов от 24 и выше, с обязательно вкачанным хамелеоном. «Ксю, здравствуй, ты слышишь меня?» — спросил демон, включая направленную связь и совершая вызов. Несколько секунд на той стороне стояла тишина, а затем он услышал удивленный вздох. «Сияющий, но как это возможно? Маркус позавчера сообщил, что вы погибли». «А что сказал Ланселот?» «Не знаю. Я не приближалась к городу настолько, чтобы пообщаться с ним. Радиуса связи катастрофически не хватает». Она затихла. «Как вам удалось связаться со мной так далеко? Я же сейчас на перешейке, больше чем за 100 километров от центра». «Все в порядке. Я сам сейчас в Ильинске, в восточном пригороде, там, где начинаются пятиэтажки. Мне удалось спасти Жанну и найти транспорт. Так что сейчас я собрал десяток братьев и сестер и буду собирать еще больше. Постойте, значит, тот БТР, что ехал по дороге, ваш? А куда делись каннибалы? Мы их убили и неплохо наварились опытом. Мне удалось 7 младших сделать средними. В сумме 350 очков набрали. Ого, а ведь я на них почти неделю охотилась, а тут так просто? Удивилась и несколько даже расстроилась Ксю, но потом добавила. Мне нужно 5 часов, чтобы собрать свой отряд и спуститься с холмов. Никаких проблем. Я пока соберу других старших, возможно, средних. До встречи. После этих слов он отключился. Картинка постепенно стала складываться, по крайней мере, легко решился вопрос с тем, кто именно следил за их БТРом. Осталось только понять, почему призрак именно здесь. С одной стороны, все просто. Она выполняет свою миссию, охотится на каннибалов, ищет их слабые места. Но почему здесь, когда противник укрепился? Не проще ли податься выше на трассу между Ногликами и этим городком так, чтобы перерубить им какое-либо снабжение? Ведь для того, чтобы оказаться внизу, по ее же словам, нужно не меньше 5 часов. Стремительные атаки в таком варианте не получится. Хотя для наблюдения самое то. Без приказов она не сдерживалась бы, особенно после смерти Джека от руки первого из встреченных ими каннибалов. Тот мелкий парень, артиллерист 64-го уровня, был маленьким камушком, который увлекает за собой целую лавину. Первое серьезное сражение, первая гибель Светоча от рук людей. Но, к сожалению, не последнее. И встретиться он им сейчас, у демона не было бы ни шанса. Сияющий прекрасно помнил эту черную ауру смерти, с легкостью поглощающую его братьев, и никогда не смог бы забыть. Но именно поэтому он мог со 100-процентной уверенностью сказать, что, к счастью, в обороне этого завода парня точно не было, как, впрочем, и смертушки. Хотя, судя по сигналам, высокоуровневых каннибалов там хватало. Значит, нужно собрать достаточную армию, чтобы прорвать их оборону, смести единой волной, уничтожить и поглотить каждого ответственного за смерть братьев и сестер. Не рассчитывая получить даже начальный план без нормальной разведки, демон обошел связью ближайшие окрестности и призвал всех средних и старших, до кого смог дотянуться. Через полчаса к нему присоединилась первая небольшая группа. Вскоре она пополнилась, и меньше чем через 3 часа он уже восседал в одном из пентхаусов в окружении 200 самых разномастных братьев. Обычно после 10-го, максимум 15-го уровня, кибер брал 2-й уровень цельного и получал достаточно интеллекта, чтобы полноценно вписаться в их несложную иерархическую структуру. То есть до 10-го шло полностью однотипное развитие, а специализация определялась позже, получая свое четкое выражение уровню к 20-му и окончательно формируясь к 25-му или 26-му. Естественно, что большинство уходило в ловкость, силу и выносливость, как самые понятные, легко применимые и доступные в осуществлении. Вкачиваться в светоча, которого ты, возможно, никогда не достигнешь, было довольно глупо и рискованно. А стрелок, если у него не было оружия и боеприпасов, сильно ограниченных в это нелегкое военное время, был просто обузой, не в состоянии что-либо сделать с противником. Но только если это не заранее подготовленная атака, условно говоря, войско. Вот тут уже даже хорошо обученному военному было сложно соревноваться со стрелком 3-го уровня, со взятым марксменом и командос. А уж если дожить до 40-го, вкладываясь исключительно в восприятие, то противники окажутся натуральными мишенями и уже не смогут приблизиться или вступить в равный бой. Демон улыбнулся своим мыслям, с какой легкостью ему не раз удалось разрушить планы противника просто из-за наличия плазменной пушки. И чего бы вышло достичь, если бы она сейчас была в рабочем состоянии? «Кук, скажи, сколько времени будет идти восстановление плазменного орудия?» — спросил он у ассистента, чтобы не заниматься подсчетами самостоятельно. В данный момент, повелитель, все основные ресурсы, включая вновь полученные, направлены на восстановление и нормализацию утерянных параметров модуля связи и ваших базовых характеристик. Орудия, как и рельсовая пушка, в приоритете не стоят. Тут он был прав, если сравнивать полезность связи и любого оружия, то песня, конечно, выигрывала с разрывом в несколько раз. Усиливая братьев и беря их под контроль, он сможет добиться несопоставимо больших результатов. Хотя было немного жаль, что придется применять человеческое оружие, а не свое собственное. «Приближается группа высокоуровневых киберов», сообщил дракон, когда Рэй и ее подчиненные прибыли в окрестности. Демон связью обозначил им маршрут, чтобы они не заблудились. Минут за пять до этого пришла выспавшаяся, но все еще не восстановившаяся Жанна. Чтобы не мешать разговору, она прикорнула на диване у окна. Хотя попроси она, и сияющий без промедления приказал бы принести кровать. Разговор, правда, получался довольно однобоким. Только завидев его отсутствующий уровень, и старшие, и средние тут же склонялись. А многие до пола, вспоминая о моменте, когда он был проводником света. Если раньше это было приятно и воспринималось как само собой разумеющееся, то теперь после конфронтации с Маркосом демон понимал, что слепое подчинение старшему по уровню не всегда хорошо. И хотя сейчас это являлось основой их общества, в дальнейшем нужно придумывать нечто новое. «Сияющий!» — улыбаясь, вошла в квартиру Ксю. «Рада вас видеть почти в добром здравии!» «И я тебя. С последней нашей встречи ты подросла». Кивнул он в ответ, жестом приглашая садиться. «И не только уровнем. Кажется, ты немного вытянулась. Решила взять в дополнение к ловкости силу. Вижу, ты вкачала первый уровень пробойника». Кивнул демон на правую руку девушки. «А не думала взять что-то более экзотическое? Стрелка, например?» «Так я взяла первый уровень». Девушка достала из-за спины пистолет с глушителем. «С дальностью у меня, конечно, не очень, но хватает, чтобы незаметно устранить часовых». «Удивительно. Прямо ниндзя из исторических фильмов. Невидимость. Холодное оружие, на крайний случай дальнобойная атака. Почти по канону». «Ой, да бросьте вы меня хвалить!» — отмахнулась призрак. «Лучше скажите, как дела у Жанны?» «А восприятие ты себе не подкачала». Усмехнулся в ответ демон. «Вот же она, на диване спит у окна». Он показал на девушку, свернувшуюся клубком, и Ксю тут же устремилась к подруге. «Вот это нормальная реакция. Только как ее добиться без усиленного кровопролития?» Пока девушки полушепотом мило ворковали, он, благодаря почти восстановившейся связи, находил подающих надежду наблюдателей и выстраивал их в цепочку вокруг вражеской базы. Получилось неплохо, достаточно было просто подключиться, и он тут же своими собственными глазами видел оборону противника. Каннибалы не то решили, что мелкоуровневые не стоят потраченных на них усилий, не то была другая причина, однако стоящие внутри зданий, на крышах и в подвалах киберы могли мгновенно показать ему любую требуемую точку обзора. «Ксю, скажи-ка, как давно было пополнение у противника? Подъезжал ли конвой или припасы?» «Думаю, дня три назад», — подумав, ответила призрак. «Но он до них не доехал. Всю колонну нам удалось отрезать и уничтожить. И только самое ценное мы забрали себе — припасы, броню». «А у вас остался транспорт, на котором они ехали?» «Да, два грузовика. У нас не было достаточно мастеров, но мы решили не сжигать технику, а перебросить ее на юг, в Сахалинск. Тем более, что вы попросили привозить их в город. А что, что-то случилось?» «Ничего страшного. Просто они понадобятся для штурма завода». Небрежно, как только мог, сказал демон, но удивленный взгляд девушки говорил о том, что она в спектакль не поверила. «Скажите только честно, зачем вы собираетесь туда сунуться? 100 человек вооруженной охраны — это совсем немало. Любой кибер, который появится на расстоянии меньше 300 метров, тут же расстреливается их снайперами, дежурящими в 3 смены. Не знаю, что вы собрались делать, но соваться туда без танка я совершенно не советую». «Ничего, не переживай. Танки, надеюсь, мы тоже когда-нибудь получим. Возможно, даже в ближайшее время. Сейчас же все будет гораздо проще и прозаичнее. Они сами нас впустят, и мы спокойно проедем внутрь». Улыбнулся сияющий самой обезоруживающей улыбкой, которая была в его арсенале. «Ты не помнишь, завозят ли какой-нибудь груз в периметр базы?» «Раз в неделю под утро», — ответила Ксю, все еще сомневаясь в его действиях. «Прошлый был как раз 5 дней назад, а что?» «Все очень просто». Демон даже хохотнул от предвкушаемого удовольствия. «Завтра их транспорт собьется на день и придет раньше. Готовьте грузовики».